Глава 7. Мы с ребятами шли к общежитию после вечерней тренировки. Воздух был прохладен, а щеки щипал легкий морозец. Все вокруг укрыто тонким слоем снега, а с неба падали редкие снежинки. Они красиво мелькали в свете уличных фонарей. Я размышлял о прошедшей тренировке с легкой улыбкой. Если не распыляться энергией, то личного гнева могло хватить на несложные атаки. Мой скилл прокачался весьма недурно за последние дни. Теперь я уже не чувствовал себя обезоруженным перед противником. Главное — начать. А так, кто угодно разозлится, если легкая жертва будет успешно контратаковать, еще и сыпля едкими шуточками. Все мои страхи о том, что придется сначала получать по лицу перед каждой битвой, оказались пустыми. Сегодня хорошо поработали. Голос Ксении оторвал меня от размышлений. Она украдкой поглядывала на меня, будто что-то задумала. Но мы уже начали привыкать друг к другу. Это немного разочаровывающе. Нам бы новых соперников. Для этого занятия есть, парировал я. Так неинтересно. Она изобразила на лице недовольство. Сам знаешь, в нашем потоке одни слабаки. Мы сильнейшие. Тут сложно было спорить, так что я лишь хмыкнул. Ясно. Решила предложить идею, но не уверена, что она хорошая. Забавно, что за этим ледяным образом высокомерной графини скрывается довольно наивная и нерешительная девушка. Конечно, в бою она зверь, но когда речь доходит до импровизации, так начинаются небольшие проблемы. Чувствуется, что она сидела в золотой клетке. Увы, она лишь хороший исполнитель, но не стратег. «Рассказывай, что там у тебя? Не томи!» Улыбался я, так как пауза затянулась. «Говорю ж, нерешительная она в некоторых моментах. Вот бы нам потренироваться со вторым курсом. Или вообще с третьим. Со слабаками какими-нибудь. В своей группе они, может, в конце рейтинга, но для нас-то они в самый раз. Марии это неинтересно», — отмахнулся я от очевидной кандидатуры второкурсницы. «Да, знаю», — задумчиво протянула Земская. «Твоя сестра, хоть и сильная, могла бы сдерживаться для нас. Но, увы». Ксения вздохнула грустно, и мы прошли еще какое-то время в молчании. Вася вообще не спешил озвучивать свои мысли по теме. Да и что он мог сказать? «У Тани есть брат со старшего курса», — внезапно сказала она, и я тут же напрягся. «Жаль только, что характер подкачал. А так он сильный, лучший на своем потоке. Мог бы нас чему-то новому научить». Но, увы. Она произнесла это максимально нейтрально, с легким оттенком сожаления, как о досадной помехе. Так что я сделал глубокий вдох, чтобы избавиться от раздражительности. Ведь в ее словах был смысл. «Научить?» — хмыкнул я. «Он не тот человек, который будет что-то делать просто так. За всем будет стоять двойное дно, основанное на его шкурных интересах. Все, хватит о нем. А то я подумаю, что ты им восхищаешься». «Я не восхищаюсь!» — чуть вспыхнула Ксения, но тут же взяла себя в руки. «Просто констатирую факт. Интересно же, почему человек, который может быть сильным, выбирает быть таким?» «Он не особо-то и выбирает», — возразил я резким и категоричным тоном. «Он такой и есть. Это у него в крови. Все его благородство — лишь маска. Под ней обыкновенная самовлюбленная мразь, которая ломает людей просто потому, что так развлекается. И если ты думаешь, что под этой ширмой может скрываться что-то еще, то глубоко ошибаешься. Ты его просто не знаешь». Ксения на мгновение растерялась. «Ты мне тоже при первой встрече показался глупым и высокомерным. Но стоило узнать поближе...» «Нечего там узнавать», — перебил я ее. «Я знаю его дольше тебя, и поверь, там нет ничего хорошего, даже намека. Он мразь до мозга костей». «Ты говоришь так категорично», — пробормотала она. Ну, Таня вот нормальная, хоть и тоже роженого. Или скажешь, что в семье не без урода? Нет, не скажу, ответил я. Ксения удивленно посмотрела на меня. Потому что это у них семейное. Ты поаккуратнее с Татьяной, она тоже себе на уме. Пока мы друг другу полезны, все нормально, но как вылезет выгода, предаст не моргнув. Но как ты можешь так говорить вообще? Возмутилась она и сбавила шаг, уставив на меня немигающий взгляд. Но я не стал останавливаться, так что она тут же догнала нас с Васей. Таня ведь наша подруга. Она столько раз тебе помогала. Потому что я нужен ей, как пешка в ее играх. Думаешь, та дуэль с Огневым случайность? Ну-ну, держи карман шире. Я знаю, что вы теперь живете вместе. Зря ты поспешила, конечно, не спросив меня. Ну, да ладно. Не обязана ведь отчитываться. Мы не родственники, не пара. Хмыкнул я. Но будь осторожна. Как бы она и тебя не втянула в свои игры. Я вот настороже. А то эта возня за ректорское кресло мне ни разу не вперлась. «При чем тут вообще это?» — тихо пробормотала она, нахмурившись. «При всем. Меня уже неоднократно пытались втянуть в эти разборки, спровоцировать и подставить Михаила. Не удивлюсь, что его увлечение синей пыльцой не с пустого места взялось. Что? А ты откуда знаешь, что он употребляет? Он же граф! Зачем ему этот контрафакт?» — возмутилась она. «Да уж. Такая большая и такая наивная. Я его застукал. Полагаю, не случайно. И препод фехтования Майский тоже как-то замешан в этом». Ксения замолчала, задумавшись. «Я же отметил, что изначально ее идея неплоха, но упирается в сложно преодолимые барьеры. Конечно, какие-то связи у нас с другими курсами есть, но официально подобные бои запрещены. Хоть как-то можно пробиться на арену под видом дуэли, но это совсем иной формат, непрактичный. Для меня и Васи есть бойцовский клуб, потому особой потребности нет, а вот Ксении тяжко. По сути, у нее нет адекватного соперника, а благодаря общим тренировкам и усердию она уже лучшая в своем кругу. Неудивительно, что, уперевшись в стену, она ищет варианты. Увы, помочь я ей в этом не могу. Звягинцев, к моему немалому удивлению, принял вызов, а не откупился. Уж не знаю, гордость ли в нем взыграла или семья денег не дала, но в любом случае я был только рад лишний раз размяться, не испытывая ограничений на использование магии. Он выбрал мечи, что меня лишь позабавило. Думает, таким образом переиграет меня? Не помнит, что было с Огневым? Я не знал, какой дар у Звягинцева. В сети не было конкретики, а на занятиях он никак себя не проявлял. В принципе, так поступали многие. Да и я сам хотел до последнего скрывать свою стихию. Тут пригодилась помощь Татьяны. Согласно ее информации, сила этого рода связана со звуком. Используются звуковые волны для дезориентации. Также могут вызвать приступы страха и тревожности, сбивать концентрацию. На высоких уровнях даже приносить физическую боль и нарушать работу внутренних органов. Но, разумеется, последнее не про Костю. Неизвестно, как поведет себя мой дар, как и то, на что конкретно способен однокрупник. Вот сейчас все и выяснится. Я прошел по мягкому песку арены к обозначенному месту. На нас не надевали никаких браслетов, ограничивающих магию. Проверка состоялась только в отношении артефактов. Они не должны быть высокого ранга для атакующих и усиливающих навыков. У меня вообще ничего такого не имелось. А вот у оппонента заявлен один усиливающий, но в пределах допустимого. Мы остановились напротив друг друга. Его длинная тонкая фигура в темной форменной спортивке напомнила мне цаплю. На лице его застыла привычная маска высокомерного презрения, будто он уже выиграл, просто удостоив меня своим присутствием. Собственно, что-то это мне напоминает. Буквально каждый первый так себя ведет. Но никому, естественно, это не помогло. «Ну что, бастард, покажешь свои фокусы с огнем?» Костя сказал это достаточно громко, и его голос резкий и гнусавый неприятно резанул слух. «Совсем на него не похоже. Уже используют навык, что ли?» «Не переживай», — усмехнулся я. «Насладишься моими фокусами во всех подробностях, недоступных даже зрителям первого ряда. Только быстро не сдавайся, а то совсем скучно будет». Тем временем диктор закончил объявлять наши имена с титулами, а также причины дуэли. Раздался сигнал к началу боя. Звягинцев ожидаемо не стал медлить. Оставшись на месте, взмахнул мечом, с острия которого сорвался невидимый клин кинетической энергии. Он пронесся параллельно песку, поднимая за собой пыльный след. Я не стал блокировать, просто сделал легкий шаг в сторону. Энергия не ослабла и ударила стену за моей спиной с глухим стуком. «Бегаешь хорошо», — язвительно заметил Звягинцев. «Для деревенщины». «Серьезно? Пытается задеть меня?» Я засмеялся, затрав голову. «Если это для тебя бег, то у меня плохие новости». Он начал двигаться в мою сторону маленькими быстрыми шажками, попутно размахивая мечом, словно это палка. Клинья энергии уже не касались песка, разбиваясь о мою защитную пленку. Я продолжал расслабленно стоять с усмешкой, смотря на него. «Когда ты уже атаку начнешь? Думаешь заморить меня ожиданием и скукой?» Это сработало. Звягинцев вспыхнул гневом, который тут же начал наполнять меня. Наконец он сблизился со мной, атакуя серией быстрых уколов, целящихся в лицо, горло, кисть. Его движения были быстрыми и точными, но недостаточно, чтобы я не успел отклониться. Вот ведь гаденыш стремится поранить как можно скорее и больше. Впервые я столкнулся с такой подлой и в то же время глупой тактикой. Обычно, если и решали закончить все быстро, проводили атаки куда мощнее и серьезнее, лобовые, чтобы с одного удара завершить бой. Я легко уворачивался, изредка парируя. Усмешка не сходила с моего лица. «Хватит вертеться!» — пискнул он, заодно резанув по нервам этим звуком. Из-за этого я непроизвольно дернулся, пропустив атаку в ключицу. Импульс был неприятным, но ничего серьезного. Это говорило о слабости его ударов, раз моя защита из нейтралки так хорошо сработала. Наконец он применил свой дар на полную. Отпрыгнув на пару шагов назад, Звягинцев приоткрыл рот и не издал ни звука. Но я ощутил, как сердце забилось сильнее. Появилось чувство тревоги. Я сделал глубокий вздох и сосредоточился на даре, по сути, начав медитацию. Он разгорелся ярче, став мини-солнцем. Волна ощутимого тепла разлилась по всему телу, и все неприятные ощущения ушли. — Что это, Кость? Уже сам зеваешь на поле боя? — засмеялся я. На лице Звягинцева мелькнуло удивление. Он снова сконцентрировался, открыл рот шире, и на этот раз звук приобрел физическую форму. Пронзительный оглушительный визг, будто ржавый гвоздь по стеклу. Звуковая волна ударила мне в лицо, моментально истончив нейтральную защиту. Это было уже не психологически, а физически неприятно. Заложило уши, заставило поморщиться. «Ну что ты пищишь, как старые дверные петли? Если горло болит, то чай с медом попей». Это вновь его разозлило. Он поднял свой меч, направив на меня. И тут же полетели снаряды нейтральной магии. Они разбивались о мой щит, который я создал перед собой. Мана начала улетучиваться с заметной скоростью. Неужели Звягинцев решил вложить в эту атаку настолько много энергии? Наконец он опустил меч, прекратив нападение. Я тут же рванул к нему, а мое лезвие покрылось тонким слоем пламени. Звягинцев отступил, перед ним взметнулась невидимая стена. Мой удар врезался в нее, и пламя разлилось по поверхности. Я почувствовал сопротивление, как будто рубил по резине. В это время послышался непонятный гул, громкость которого постепенно увеличивалась. В момент моего замаха Костя убрал щит и снова послал в меня кинетический клинок, на этот раз сбоку. Я едва успел подставить меч. Удар был мощным, отбросил меня на пару шагов. Тем временем неприятный звук не прекращался, теперь это был назойливый монотонный гул, как от работающей дрели. Он становился все громче и громче, даже на коже сквозь защиту появилась неприятная вибрация. Я начал отступать, а потом в уши будто что-то ударило. В глубине, отчего я непроизвольно зажал их, уронив меч, так и остался безоружным. Звягинцев, видя это, перешел в наступление. Я все еще успевал уклоняться, но не контратаковать. Хватит, пора заканчивать это представление. Прощупал достаточно, не стоило вообще этим заниматься, а попытаться решить бой одним ударом. Но умная мысля приходит опосля. Я притворился, что споткнулся. Звягинцев, уверенный в победе, сделал резкий выпад, целясь мне в плечо. В последний момент я нагнулся, подхватывая уроненное оружие, и рванул навстречу. Мои уши уже были открыты, так как звуковые атаки Звягинцева превратились в тихий звон. Возможно, его источник опустел. На его лице застыла гримаса недоумения. Его рот расширился еще больше, но звук больше не наносил ощутимого урона. Парень замешкался, даже никакой защиты не выставил, а меч я отбил. Мой левый кулак врезался в его подбородок снизу. Огонь охватил всю его голову, а сам парень упал на спину. Поток тепла пропал. Волосы Звягинцева продолжали гореть. Я понял, что он просто отключился, а потому остался стоять. К нам уже бежали медики. После беглого осмотра был подан условный знак, и меня объявили победителем. Лишь возвращаясь к своей комнате дуэлянта, я внезапно понял, что звон в голове не пропал. Приложил пальцы к уху и ощутил влажность. Это оказалась кровь. Я остановился, удивленно смотря на свои окровавленные пальцы, пока медик не коснулся моего плеча и жестами не показал следовать за ним. При этом он что-то говорил, но я ничего не слышал. Интерлюдия. Кабинет Максимилиана Водянова тонул в полумраке, нарушаемом лишь светом настольной лампы, отбрасывающим жесткие тени. Сам он сидел за массивным столом, медленно потягивая коньяк, когда дверь бесшумно открылась, и внутрь скользнула тень его человека. «Ну что?» — не поворачивая головы, спросил Водянов. Наружное наблюдение дало первые плоды, доложил теневой помощник. Как это было замечено и раньше, Ирбис с демоном имеют тесный контакт. Они снимают совместно квартиру в городе, но то вынужденная мера, чтобы посещать клуб. Они оба студенты Тамбовской магической академии. Нам продолжить копать? Максимилиан замер с бокалом на полпути ко рту. Затем уголки его губ медленно поползли вверх, складываясь в тонкую довольную улыбку. Он поставил бокал. «Не стоит», — сказал он. «Дальше этим займутся другие люди». «Свободен». Человек кивнул и также бесшумно исчез. Оставшись один, Водянов откинулся на спинку кресла и тихо засмеялся. «Магическая академия». Протянул он, и в его голосе зазвучали нотки искреннего удовольствия. «Ну, конечно. Где же еще скрываться такому самородку?» Удача явно была на его стороне. Найденная информация сужала круг поисков в разы. А учитывая, что его младшая сестра училась там же, личность демона должна будет открыться в ближайшем будущем. Света была его глазами и ушами в этом замкнутом мирке, а в том ей помогали обширные связи. Умная девочка. Старший брат ей гордился, как и родители. А потому Максимилиан не сомневался в скором решении своего вопроса. Он достал свой смартфон и выбрал нужный контакт. «Сестренка», — произнес он сладковатым тоном, когда она ответила, — «мне нужно тебя увидеть. Срочно». «Макс, я не могу сегодня сорваться в город». Ее голос прозвучал устало и раздраженно. «У меня куча дел». «Тогда я приеду сам», — улыбнулся он. «Сегодня вечером будешь на месте?» На том конце провода повисла короткая пауза. «Если это недолго, то без проблем», — согласилась она. «Твой пропуск вроде еще действительный?» «Да». «Тогда до вечера». Положив трубку, Максимилиан снова взялся за коньяк, но уже не пил, а просто вращал бокал в руках, разглядывая играющие в жидкости блики. Его мозг уже анализировал новые данные. Студент. Это меняло дело. Демон явно был молод. Его манера боя яростная, неотшлифованная, но невероятно эффективная, говорила о природном таланте, а не о годах тренировок. Но кто он? Простолюдин, пробившийся в академию благодаря силе дара? Вряд ли. Такие часто озлоблены на весь мир и жаждут признания. Ими относительно легко манипулировать, суля богатство и статус. А это явно не про демона. То же и с дворянами, грезящими о возвышении до полноценных аристократов или, как минимум, усилении рода. Может, он аристократ? Какой-нибудь одиночка из обедневшего, но гордого рода, скрывающий свою силу по каким-то причинам? Это было бы еще интереснее. С такими сложнее, у них свои амбиции, свои представления о чести, но и отдача могла быть выше. Очередная мысль заставила Максимилиана усмехнуться. А может, он и вовсе не студент? Может, он работает в академии, уборщиком, лаборантом? Гениальный мастер-самоучка, прячущийся под личиной слуги? Такое бывало в глупых романах. Реальность, как правило, прозаичнее, но исключать ничего нельзя. Так или иначе, один шаг был ясен. Света должна помочь сузить круг. У нее есть доступ к информации, к слухам, к людям. Она вычислит личность демона. А уж он, Максимилиан, найдет к нему подход. Мягкой силой, намеком, шантажом, неважно. Главное сделать так, чтобы этот самородок начал сжечь его врагов, а не абстрактных бойцов в подпольном клубе. Игра приобретала по-настоящему интересный оборот.